Глава 32. Марика. По-хорошему, стоило закрыть этот вопрос в этот же вечер. Надо было сделать так, чтобы Беркут раз и навсегда понял. Ему не стоит ко мне лезть. Именно к такому выводу я и пришла. Все дело было в том, что я забыла, что тоже имею право голоса. Что мы не в каменном веке живем. В конце концов, я мать-одиночка и вообще человек, который живет в свободной стране. Рабство отменили больше века назад. Тогда какого Кирилл сейчас претендовал на мое тело и делал вид, что я не смогу ему отказать? Я его, видите ли? Пусть сначала докажет, с какой стати. Хотя я догадывалась, почему он так решил. С какого перепуга мужчина сейчас думал про то, что я обязана раздвинуть перед ним ноги по первому требованию. Он все еще считал меня шлюхой. Ну и пусть, это не мои проблемы. Мероприятие закончилось, и после него я снова пришла в кабинет к Андрею. Он смотрел на меня странно, задумчиво, но ничего не говорил. С одной стороны, мне было до чертиков интересно, о чем таком он думал. Он явно знал Беркута не один день, и какие-то выводы относительно мужчины у него имелись. Вот бы хотя бы краем уха услышать, о чем они говорили сегодня. Речь же явно шла обо мне. Покосилась на мужчину, раскладывая чеки и списки продуктов. Андрей всегда платил по счетам, проверял списки нечасто, и только ради того, чтобы иметь представление о ценах на продукты. Как он сам шутил, он еще помнит те времена, когда знал стоимость самой дешевой пачки макарон и лапши быстрого приготовления. «В принципе, на этом все. Деньги за продукты я перекинул тебе на карту. Оплата за работу должна поступить в ближайшее время с расчетного счета. Ну, тут, впрочем, как всегда. Все верно?» Он смотрел внимательно, а мне неожиданно стало как-то даже стыдно. Кивнула, не зная, куда деть глаза. Ситуация с Беркутом была некрасивой, и мы оба это понимали. Я и Андрей, в смысле. Что там было на уме у Кирилла, я даже представить боялась. Неандерталец, от одного взгляда которого коленки подкашивались. Вот гадство. «Ты что-то хотела узнать у меня?» В очках, которые добавляли ему какой-то театральности на фоне привычного открытого образа, Самохвалов выглядел строго, как будто собирался отчитать меня по полной за промах или двойку в школе. Я было хотела спросить у него, о чем он говорил со своим другом, но в последний момент не стало. Плохая идея втягивать в наши разборки работодателя. Кирилл не стоил потери такой шикарной работы. «Нет, спасибо большое. Я надеюсь, что совсем скоро решу все вопросы, о которых мы говорили. Еще раз приношу свои извинения за то, что сегодня случилось». Самохвалов снова смотрел на меня, как будто видел насквозь. И это неожиданно раздражало. Еще ни разу этот мужчина не вызывал у меня негативных чувств. Решила не нагнетать. Пошла в специально отведенную для меня комнатку. Здесь у меня было пространство, что-то типа кабинета. На этаже также имелась кухня. Но там, как правило, мелькало много народа. А здесь было мое место. Небольшое, уютное, и, что главное, закрывающееся дверью. Почему-то в последнее время для меня такой бонус, как задвижка, тем более ручная, стал крайне важен. Быстренько переоделась. У меня руки чесали что-нибудь сделать. Настрой поставить на место одного зазнавшегося красавца был почти что болезненным. Я ждала. Одним местом чувствую, что он сегодня обязательно предпримет попытку добраться до меня и снова попытаться припереть к стенке. Надо было соблюдать осторожность, но мандраж мешал. Тем не менее, когда я закончила все свои дела, то осторожно выскользнула из кабинета, решила идти через запасные лифты. В какое-то мгновение весь мой настрой резко сдулся. Ощущала себя истеричной чокнутой дамочкой, которая сначала хотела одного, а потом резко передумала. Ведь почему я решила, что нужно непременно устроить разговор сегодня? Меня никто не заставлял. Следующие 2 дня Андрей дал мне выходные, словно оставлял время для маневра. А сегодня Беркут будет владеть преимуществом. Он уже настроил меня не на самый лучший лад. Для меня, для него, возможно, наивыгоднейшим вариантом было бы прижать свою жертву сегодня снова. Выйдя из лифта в сторону метро, решила ускориться. Мне и надо было лишь пересечь подземную парковку быстрым шагом. Очень быстрым шагом. Направилась на выход, стараясь не оглядываться по сторонам. Не хотела, чтобы со стороны я оказалась вороватой девчонкой в джинсах и худи. Тем не менее, скорее всего, так оно и было. Когда позади была значительная часть пути, то меня стало отпускать. Только я забыла, что не стоило расслабляться раньше времени. Уже перед самым выходом с парковки дорогу мне перерезал темный внедорожник. Как в плохом кино, задняя дверца открылась, и я увидела Беркута. Всем своим видом он показывал мне, что сейчас вариантов движения у меня немного.